Охая и хватаясь за поясницу, Настя выпрямила ноги и встала. Надо звонить, выяснять детали. Благо Александр Семенович Коновалов дал ей все нужные телефоны, по которым ей должны были давать любые необходимые справки. Алексей на кухне с упоением читал новый детектив, периодически запуская руку в плетеную корзиночку с сырными крекерами. «Проголодалась?» — спросил он, не отрывая глаз от книги. «Нет пока. Пришла разорять наш скудный семейный бюджет. Можно?» «Валяй. А каким образом?» «Мне надо сделать несколько междугородних звонков». Промычал Леша, переворачивая страницу. «Звони. Все равно счета придут только через месяц». «А что, через месяц мы разбогатеем?» — поинтересовалась Настя. «Не знаю. Может, зарплату дадут, наконец. Обещают же». «Забирай телефон и уматывай, у меня тут самое интересное началось. Захочешь ужинать — подай сигнал голосом». Настя утащила телефон на длинном шнуре в комнату и поплотнее прикрыла дверь, чтобы не мешать мужу постигать разгадку кровавой тайны. Через полчаса кое-что прояснилось. Это только подтвердило ее первоначальный вывод. Все четыре жертвы были убиты палачом там, где и обнаружены. Стало быть... У всех четверых есть какой-то общий знакомый. Человек, которого они не боятся, которого знают и спокойно подпускают к себе поближе, и даже спиной к нему поворачиваются. Проверка этого факта требует много времени. Собрать сведения о круге знакомств всех четверых и найти точку их пересечения. Такую объемную и кропотливую работу мало сегодня кто делает. Азы сыска ушли в прошлое и прочно забыты. Она снова вышла на кухню и включила газ под чайником. — Не пей кофе перед ужином, аппетит перебьешь, — пробормотал Алексей, все еще углубившийся в детектив. — Да я с голоду помру, пока ты дочитаешь, — возмутилась Настя. — Тоже мне муж называется. Ты для чего на мне женился? — Как для чего? Он поднял, наконец, голову и воззрился на жену с веселым изумлением. — Чтоб читать твои книжки. У тебя их вон сколько, и все в основном детективы, а я их обожаю. Мне до самой пенсии не перечитать. И чем быстрее я заморю тебя голодом, тем быстрее вся эта роскошная библиотека достанется мне в единоличное пользование. Ладно, не хнычь, сейчас есть будем. Настя сжалилась над ним. Так и быть, можешь почитать 15 минут, я сама приготовлю. Нет. Алексей тут же отложил книгу и испуганно вскочил. Я еще жить хочу. Ты такое приготовишь, что и отравиться недолго. Без малого год живем вместе, а ты так не научилась правильно жарить картошку. Ну и пожалуйста. Обрадованно сказала Настя, тут же усаживаясь на освободившееся место и хватая книгу, которую он только что читал. — Татьяна Томилина. Это кто такая? — Ты что? — обернулся к ней Леша. — Это ж жена твоего Стасова. Так ее фамилия Образцова. Псевдоним, что ли? — Ну да. — И как она пишет? Ничего? — А ты почитай. Тебе полезно будет. — Нет, правда, Лешка, она как? Читабельна? — Более чем. Классический детектив, без всякой чернухи-порнухи. Есть тайна, есть интрига, есть напряг, а ближе к концу развязка. Правда, финалы у нее чаще всего грустные, безысходные какие-то. А ты как хотел бы? Чтобы яркое торжество справедливости, и в конце разоблаченный преступник просит стакан воды и хрипло говорит: «Ваша взяла, пишите». Ну, что-то в этом роде. Очень хочется, чтобы красные победили. Лешенька... Татьяна — следователь. Кому, как не ей, лучше всех известно, что полной победы красных в наше время почти никогда не бывает. Она пишет то, о чем знает, не понаслышке, а по собственному печальному опыту. — Нет! — заупрямился Алексей, ловко разделывая рыбу и обваливая ее в муке и яйце. — Есть все-таки законы жанра. И вообще есть законы литературы. Литература не должна быть точным отражением реальной жизни. Иначе зачем она вообще нужна? Если в книге все как в жизни, то зачем ее читать? Можно просто в окно посмотреть и увидеть все то же самое. В детективе не должно описываться, как пьяный дядя Вася из-за бутылки подрался с пьяным дядей Петей и убил его, потому что в жизни эти пьяные дяди дерутся каждый день. Ничего необычного в этом убийстве нет, и читать про него никому не интересно. Хотя с точки зрения реального отражения действительности в литературе должно описываться именно такое убийство, как наиболее часто встречающееся. Помнишь, как нас в школе учили? Отражение типического в типических обстоятельствах. Реализм. Кому этот реализм нужен? и он в телевизоре каждый день навалом. А полная и безоговорочная победа добра над злом — это нетипическое для наших сегодняшних условий. Вот про это я и хочу читать, для поддержания боевого духа. Ух ты, раскипятился, — улыбнулась Настя. Впрочем, вероятно, ты прав. В классическом детективе действительно описывается необычное преступление, редко встречающееся. Ну, может, не редко, но не каждый день. Про банальные убийства, в которых нет тайны, нет загадки, никто не пишет. А таких банальных преступлений больше половины. — Вот именно, — подхватил Алексей. — Ты задумывалась когда-нибудь, почему такой бешеной популярностью пользуется вестерн? Потому что в нем есть плохие парни и хорошие парни. И хорошие в конце обязательно побеждают плохих. А зритель радуется. Ему приятно, что люди, которым он отдал свои симпатии, оказались на высоте положения и победили. Добро восторжествовало. — Господи! — вздохнула она. — В тебе проснулся морализатор. Что меня ждет впереди? — Впереди тебя ждет изумительный жареный карп с гарниром из тушеных овощей. И оставь, пожалуйста, в покое мою книжку, все равно ты ее не получишь, пока я не дочитаю. И нечего на меня смотреть, как кролик на удава, не разжалобишь. Хочешь ощутить свою социальную полезность? Почисти морковь и потри ее на крупной терке. Это единственное, что я могу тебе доверить. Тут испортить ничего нельзя, кроме твоего маникюра.